Глава четвертая. Дни были похожи один на другой. Надолго установился штиль. Солнце описывало дугу за дугой в безоблачном небе. Но учение и работа не давали скучать. По мере того, как разум Франклина воспринимал новые знания и навыки, он явно освобождался от власти кошмара, который прежде угнетал его. Про себя Дон иногда сравнивал Франклина с тугой пружиной, которая теперь постепенно раскручивалась. Правда, у него еще бывали ничем не оправданные, казалось бы, вспышки. Раз или два из-за этого даже срывались занятия. В одном случае отчасти был повинен Дон, за что он до сих пор казнил себя. В тот день он с утра туго соображал, так как накануне поздно засиделся с ребятами, которые отмечали окончание курса. Им присвоили звание младших смотрителей с испытательным сроком, и они чрезвычайно гордились значком серебряного дельфина, украсившим их форминки. Похмелье не похмелье, просто мозги работали вяло, а тут, как назло, подвернулся какой-то сложный вопрос подводной акустики. Даже будь у него голова как стеклышко, Дон постарался бы обойти этот вопрос по кривой. Дескать, он не силен в математике, но если взять графики сжимаемости и температуры, получится то-то и то-то. Это почти всегда проходило с другими учениками, но Франклина отличало нелепое пристрастие к частностям. Он принялся вычерчивать графики и дифференцировать уравнения, а Дон тихо бесился, предвидя, что сейчас будет разоблачено его невежество. Франклин быстро убедился, что орешек ему не по зубам, и попросил помощи у своего наставника. Тот сам ничего не понимал, но как в этом признаться? Создалось впечатление, что он просто не хочет помочь. В итоге Франклин вспылил и сердито вышел из класса. А Дон отправился в амбулаторию и с досадой обнаружил, что выпускники уже разобрали весь аспирин. К счастью, такие недоразумения случались редко. Оба научились уважать друг друга и идти на какие-то уступки. Вообще же Франклин не пользовался любовью преподавателей и курсантов. Во-первых, он сам избегал близких знакомств, за что местное общество признало его зазнайкой. Курсанты завидовали его привилегиям, особенно отдельной комнате. Преподаватели были недовольны дополнительной нагрузкой, а еще тем, что ничего не могли о нем выведать. И Дон, к своему собственному удивлению, не раз ловил себя на том, что с жаром защищает Франклина от нападок своих коллег. «Он не такой уж плохой парень, когда узнаешь его поближе», — говорил он. «Не хочет о себе рассказывать, ну и что же? Это его личное дело. Самое высокое начальство стоит за него, значит, заслужил. Я уж не говорю о том, что он любого из вас за пояс заткнет, когда я сделаю из него смотрителя». Несколько человек недоверчиво фыркнули, а кто-то спросил: «А на сюрпризах ты проверял его?» «Еще нет, но скоро проверю. Отличную штуку придумал. Поглядим, как выпутается. Потом расскажу». 5-1, что он перетрусит. «Идет, копи деньги». Выходя второй раз с Доном на торпедах, Франклин не подозревал, какое развлечение ему приготовлено. И, конечно, не мог знать, что от него зависит исход пари. Оставив позади пирс, они пошли южным курсом на глубине около 30 футов. Пересекли расчищенный взрывами узкий проход для мелких судов научно-исследовательской станции и сделали круг возле подводной кабины, позволяющей ученым со всеми удобствами изучать обитателей морского дна. Но в кабине было пусто, никто не смотрел на них сквозь толстое зеркальное стекло иллюминаторов. «Интересно», — спросил себя Франклин, — «чем сейчас занята юная любительница акул?» «А теперь к рифу Вистери», — сказал Дон, — «поупражняешься в навигации». И он развернулся на запад, там было глубже. Видимость в этот день не достигала и 30 футов, уследить за ним было нелегко. Но вот Дон сбавил ход и пошел по кругу, ставя задачу Франклину. «Сперва пойдешь так, курс 250, скорость 10 узлов, время 1 минута. Потом с той же скоростью курсом 0.10, время тоже. Там встретимся, понятно?» Франклин повторил условия, они сверили часы. Смысл задачи был ясен. Маршрут представляет собой две стороны равностороннего треугольника. Сам Дон, очевидно, не спеша пойдет к назначенной точке вдоль третьей стороны. Франклин лег на заданный курс, нажал педаль скорости, и торпеда рванулась вперед в голубую мглу. Лишь потому, как тугая встречная струя хлестала по коленям, мог он судить о быстроте хода, А ведь без щитка его сразу бы смело с аппарата. Иногда внизу мелькало дно, гладкое и скучное здесь, в проливе между могучими рифами, а в одном месте он настиг стайку щетинозубов, которые, заметив его, бросились в рассыпную. Вдруг он осознал, что впервые идет под водой один, окруженный стихией, в которой ему жить и работать. Эта среда служит ему опорой, она защищает его, но может в 2-3 минуты убить, если он ошибется. Или если вдруг подведет снаряжение. Однако мысль об этом не испортила ему настроение. Он был достаточно уверен в себе и в своих навыках, которые совершенствовались с каждым днем. Франклин знал теперь, чего море требует от человека, и готов был принять вызов. С радостью он подумал, что жизнь его вновь наполнилась смыслом. Одна минута. Он реверсировал водомет и сбавил скорость до 4 узлов. Пройдена треть мили, пора ложиться на новый курс. Вторая сторона треугольника приведет его к Дону. Он повернул рычажок вправо и тотчас понял, что-то неладно. Торпеда вышла из повиновения и тяжело переваливалась сбоку на бок. Тогда он выключил двигатель. Лишенный тяги аппарат медленно повлек его ко дну. Лежа на спине своего взбунтовавшегося рысака, Франклин пытался сообразить, в чем дело. Неудача не столько встревожила, сколько рассердила его. Вызывать Дона бессмысленно. Эти маленькие радиостанции обеспечивают связь под водой от силы на 200 метров. Как же быть? Мозг подсказал сразу несколько ответов, и все не то. Починить торпеду нельзя, приборная доска запечатана, да у него и нет инструментов. Судя по тому, что отказали вертикальные и горизонтальные рули, поломка серьезная. Непонятно, как это могло случиться. Уже 50 футов, и он погружается все быстрее. Внизу показался плоский песчаный грунт. Франклин с трудом подавил безотчетный порыв продуть цистерны торпеды и всплыть. Кажется, что может быть естественнее при неисправности? Подняться к солнцу и воздуху, но это было бы самое неудачное решение. На дне он, не торопясь, все обдумает, а на поверхности его может унести течением на много миль в сторону. Конечно, база быстро поймает его радиосигналы, но Франклин хотел выпутаться сам, без посторонней помощи. Торпеда легла на грунт, несильное течение быстро унесло поднятое ею облачко песка. Откуда-то явился небольшой промикропс и уставился на чужака своими выпученными глазами. Франклину было не до зрителей. Он осторожно слез с аппарата и направился к корме. Без ластов его подвижность была сильно ограничена. К счастью, на корпусе было достаточно ручек, позволявших без труда передвигаться вдоль торпеды. Так и есть, но непонятно почему, рули болтаются как попало. Он легко вертел их во все стороны, не ощущая никакого сопротивления. А если приладить наружные тяжи и попробовать править вручную? В кармашке на поясе есть нейлоновый тросик и нож. Но как прикрепить тросик к гладким обтекаемым лопастям? Похоже, придется шагать обратно пешком, пустить мотор на малой скорости и идти за торпедой, направляя ее руками. Не очень удобно, но теоретически допустимо. А что тут еще придумаешь? Франклин поглядел на часы. Всего 2 минуты, как он сделал безуспешную попытку лечь на новый курс. Значит, он пока только на минуту опаздывает к месту встречи. Дон еще не успел встревожиться, но скоро начнет искать за пропавшего ученика. Может быть, самое разумное ждать здесь, пока не появится Дон? И тут в душе Франклина родилось подозрение, которое через секунду сменилось полной уверенностью. Он припомнил различные толки, которые ему доводилось слышать, вспомнил, как держался Дон перед выходом в море. У него было смущенно натянутое лицо, точно он втайне приготовил какую-то каверзу. Ну, конечно, все это подстроено нарочно. И Дон сейчас ждет, что он предпримет. Парит за пределами видимости, готовый прийти на помощь, если дело обернется скверно. Франклин окинул взглядом полушарие, которым ограничивалось его поле зрения. Не притаилась ли во мгле вторая торпеда? Он ничего не увидел и не удивился. Берли слишком умен, его так легко не поймаешь. Но это в корне все меняет. Теперь задача Франклина не только выпутаться самому, но и сообразить, как можно отыграться на Доне. Он вернулся к пульту и включил двигатель. Легонько нажал на педаль скорости, торпеда вздрогнула, Под соплом забился вихрь песка. После нескольких проб Франклин убедился, что можно идти за аппаратом пешком. Надо только все время следить, чтобы он не взмыл к поверхности или не зарылся носом в песок. Конечно, так не скоро доберешься до дому, но другого выхода нет. Франклин прошел не больше десятка шагов, провожаемый свитой озадаченных рыб, когда его осенила новая мысль. «Да нет, слишком это просто, ничего не выйдет». «А почему не попробовать?» Он лег на торпеду, как положено, и, двигаясь вперед и назад, добился полного равновесия. Потом поднял нос аппарата, раздвинул руки в стороны и дал педалью малый ход. Нелегко было все время напрягать запястья, мгновенно отзываясь, когда торпеда пыталась вильнуть вниз или в сторону, но, в общем-то, вполне можно было править ладонями. Примерно то же самое, что ехать на велосипеде, сложив руки на груди. На скорости в 5 узлов площадь его ладони оказалась в самый раз. Торпеда хорошо слушалась. Интересно, кто-нибудь до него ходил таким способом? Франклин был очень доволен собой. Попробовал увеличить скорость до 8 узлов, но руки не выдерживали такого напора воды, и он сбавил ход, не дожидаясь, пока потеряет управление. А почему бы теперь не пойти к назначенному месту? Вдруг Дон ждет его? Он опоздает на несколько минут, зато докажет, что способен, несмотря на подстроенные, он в этом больше не сомневался, препятствия, выполнить задание. Дона не было ни в условленной точке, ни по соседству с ней. Нетрудно было представить себе, что произошло. Неожиданная прыть Франклина застигла Берли врасплох, и он потерял ученика в подводной мгле. Ничего, пусть поищет. Чтобы все было по правилам, Франклин включил радио и сделал вызов, но ответа не последовало. «Иду домой!» — крикнул Франклин в окружающую его толщу. Тишина. Видно, Дон ушел слишком далеко, мечется, не зная, где и искать своего подопечного. Идти дальше под водой значило только затруднять себе ориентировку и управление. Франклин всплыл и увидел, что меньше 1000 ярдов отделяет его от пирса ремонтников. Перенеся тяжесть назад так, что нос торпеды задрался, он заскользил по поверхности, словно глиссер, и через 5 минут был дома. Пропустив аппарат через антикоррозийную обмывку, обязательную после работы в соленой воде, Франклин приступил к исследованию. Снял приборную доску и тотчас увидел, что ему досталась не совсем обычная торпеда. Без схемы нельзя было точно определить назначение этих радиоуправляемых реле, но он догадывался, что у них увлекательнейший репертуар. Они, конечно, могут остановить двигатель, продуть или наполнить водой цистерны плавучести, отключить рули. Франклин подозревал, что при желании можно также вывести из строя компас и глубиномер. Словом, кто-то основательно потрудился и создал подходящего рысака для чересчур самоуверенных курсантов. Он поставил на место доску и доложил о своем прибытии дежурному. «Видимость никудышная», — добавил он, — «это была чистая правда. Мы с Доном потеряли друг друга, и я решил вернуться. Наверное, и он скоро придет». Когда Франклин вошел в столовую один, без инструктора, молча сел в сторонке и погрузился в чтение журнала, все были явно озадачены. 40 минут спустя грохот дверей возвестил о прибытии Дона. Надо было видеть его лицо, эту смесь облегчения и растерянности, когда он, окинув взглядом помещение, узрел своего пропавшего ученика, который с самым невинным видом спросил его: «Ты где пропал?» Берли повернулся к своим коллегам и вытянул руку ладонью кверху. «Платите, ребята», — скомандовал он. Его сомнениям пришел конец. Этот парень ему определенно нравился.